Глава 13. Елистратовой не было дома. За закрытой дверью лаяла собака. Телефон, номер которого она дала сотрудникам Златы, оказался мобильным. И я все время слышал одну и ту же фразу из трубки. Абонент находится вне зоны действия сети. Попробуйте позвонить позже. Впрочем, ни у Дюкина, ни у Колпакова никто тоже не спешил ответить на мой звонок. Очевидно, они находились на работе, и связываться с ними надо вечером. Я приехал домой, отчитался перед Элеонорой, покормил Филимона докторской колбасой и выбросил свои домашние тапки, вероломно описанные Василием. Потом вспомнил добрый совет, данный парнем с бриллиантовой сережкой. Взял блюдечко с вискос и, поставив его возле ботиночницы, позвал. «Кис-кис-кис!» Диверсант лениво вылез в коридор. «Иди, Василий!» Лицемерно сказал я. «Угощайся, мой ангел!» Кот сел около блюдечка и начал брезгливо обнюхивать малоаппетитное с виду содержимое. Я постучал в дверь к Миранде. «Ты уже дома?» «Угу», — ответила девочка. «Зачем я тебе понадобилась?» Услыхав про поход в гости, она скривилась. «Ненавижу шляться по бабкам! Настькина мать меня терпеть не может! Прикинь, на Новый год к ней отправили!» В голосе Миранды зазвучала обида. «Настька в кабак подалась, а меня к Соньке!» «Сонька — это кто?» Решил уточнить я. «Мать Настькина!» «Твоя бабушка?» «Ну, вроде», — хмыкнула Миранда. «Тетя крокодил. У нее люди собрались, за стол сели и меня устроили. Правда, сначала Сонька мою тарелку на кухне оставила. Только я ее принесла и со всеми осталась. Так она на меня все глазами зыркала, а едва куранты пробили, заявила: детям спать пора, ступай, Маша, незачем со взрослыми толкаться». «Ты разве Маша?» «Нет, конечно. Но Сонька говорит, что Миранда – это не имя, а собачья кличка. Я, естественно, в кровать не пошла. Протянула руку к икре, хотела бутерброд намазать. А Сонька схватила меня и как зашипит: а ну не трогай, это для гостей!» Я покачал головой. «Да уж, любящая бабушка, приятная старушка, обожающая внучку. Твоя Соня в молодости случайно не в тюрьме работала?» Миранда захихикала. «Клёво придумал. Нет, русский язык в школе преподавала. Чуть что орёт: Пушкина надо читать, там есть ответы на все вопросы. Я её, правда, спросила: а что ваш Пушкин советовал делать, если комп всё время виснет?» «Наверное, твоя бабушка разозлилась». Миранда довольно прищурилась. «Чуть не лопнула. Сначала синяя стояла, а потом как взвизгнет: тебя надо изолировать от общества!» «Не обращай внимания, пожилые люди часто нетерпимы». Неожиданно Миранда спокойно ответила: «Старость – не повод для хамства». Я изумился. «Девочка-то вовсе не глупа. Ты уж извини, но придется тебе сходить к моей матери. Очень прошу». «Ради тебя я готова на все», — с жаром заявила Миранда. «Вот и здорово. Одевайся. Только сделай одолжение. Надень платье». «Без проблем», — кивнула Миранда. Успокоенный, я отправился в свою комнату. Влез в смокинг, причесался и вновь пошел к Миранде. «Иду», — ответила девочка и распахнула дверь. Я онемел. Миранда натянула ярко-красный футляр из материала, похожего на бархат, очень узкое вверху, внизу платье просто превращалось во вторую кожу. Поэтому модельер, придумавший фасон, предусмотрел разрез от пояса до пола. Миранда стояла чуть боком, выставив вперед ногу. Такую позу частенько избирают манекенщицы, чтобы смотреться особенно соблазнительно. Я невольно опустил глаза вниз. Так вот, почему девочка кажется неожиданно высокой. Она надела босоножки, состоящие из узенького ремешка и бесконечного каблука. Но нижняя часть наряда выглядела вполне прилично по сравнению с верхней. Ни рукавов, ни плеч у платьишка не было. Оно заканчивалось корсажем, из которого вываливалась неожиданно большая грудь странного цвета. Очевидно, Миранда, как дама 19 века, напудрила декольте. На правом плече у нее блестела татуировка – красно-зеленый дракон с разинутой пастью. Левая обвивала растительный орнамент. Но самая невероятная метаморфоза случилась с головой. Лицо покрывал густой слой тонального крема. Глаза щетинились слишком черными ресницами. Веки стали сине-зелеными, и издали казалось, что ребенку кто-то наставил фонарей. Брови превратились в прямые линии, бегущие от переносицы к вискам. Волосы Миранда начесала, вложила в башню, а сверху воткнула птичку, сделанную из бисера. Во времена моего детства подобными украшали новогодние елки. В результате всех предпринятых усилий вполне симпатичная девочка стала выглядеть, как потрепанная вокзальная проститутка лет 20. «Готово, только сумочку возьму», – прочирикала страшно довольная дурочка. Я, наконец, обрел дар речи. «Прости, дорогая, нет ли в твоем гардеробе чего-нибудь другого?» «О чем ты?» – удивилась Миранда. «Знаешь, сколько стоит это платье и туфли? Вообще говоря, они не мои, а Настькины». «Замечательно красивые, вижу», – быстро сказал я. «Но лучше надеть простую белую кофточку, черную юбочку, смыть макияж, а из волос сделать хвостик». Пару мгновений Миранда смотрела на меня, не моргая сине-зелеными веками. Потом надула намазанные ярко-красной помадой губки. «Тогда отправляйся без меня, я, уродкой, не поеду». «Да кто сейчас ходит в белой кофточке? Ваня, ты отстал от моды!» Я тяжело вздохнул и описал Миранде ситуацию, в которую попал. Девочка возмутилась. «Ну и сволочи! Ты же старый!» Я кивнул. «Конечно, только Николета в гневе. Сделай милость, помоги мне». Неожиданно Миранда оживилась. «Здорово!» «Чего же хорошего?» «Я собираюсь после школы идти на актерский. Я талантливая. Ты не волнуйся, такую пусеньку изображу. У нас в классе есть Ленка Мостова. От нее все учителя тащатся. Знаю, что твоей матери надо». «Отлично», – обрадовался я. «Ступай переодеваться». «Но у меня только джинсы». Я взглянул на часы. «Вот что, поедешь прямо так. Возле дома Николеты огромный универмаг. Найдем тебе подходящий наряд. Только умой лицо». В торговом зале мы произвели фурор. Когда Миранда, семеня ногами в босоножках, шла сквозь толпу, народ застывал. Хорошо еще, что девочка накинула на себя коротенькую дубленочку и ополоснула мордочку. Когда мы, наконец, добрались до нужного прилавка, моя спутница вздохнула. «Что-то холодно». «Еще бы. Почему ты поехала в босоножках? Надо было сапожки надеть». «У меня только кроссовки», – возразила Миранда. «Прикинь, как они подходят к этому платью». Я хотел было сказать, что девочка ее возраста, одетая холодным февральским вечером, вызывающая обтягивающий наряд для коктейля и обутая в пляжные босоножки, выглядит еще более глупо. Но сдержался. В конце концов, ребенок не виноват. Где ему было набраться хороших манер и воспитать вкус? Похоже, бабушка более чем специфическая личность, матери совершенно наплевать на дочь, а с отцом Миранда, скорее всего, и не знакома. В отделе, где торговали готовым платьем, скучали две продавщицы, не слишком-то оживившиеся при виде нас. «Мне надо, чтобы эта девочка выглядела как ребенок 12 лет», – попросил я. Одна из девушек лениво спросила. «Размер?» Миранда сняла дубленку. Торговки сначала вытаращили глаза. Потом одна растерянно сказала. «Кажется, 40-й. Как думаешь, Катька?» «Нет, Светка», – ответила вторая. «По плечам пройдет, а в груди застрянет. У нее же размер 4-й, не меньше». «Боюсь, ничего не подберем», – повернулась ко мне Катерина. «Нестандартная фигура. Плечи мелкие, бюст крупный. Только на заказ или по бутикам ищите». «Да у меня груди-то нет», – сообщила Миранда и щелкнула себя по выпирающим окружностям. «Это лифчик такой, с силиконовыми вставками». Продавщицы переглянулись и принялись носить наряды. На 10-м я приуныл. «Разве это детское?» «Сейчас так шьют», – пожала плечами Света. «Как для взрослых, только маленького размера». «Понимаете, я хотел нечто вроде пионерской формы. Простая юбочка, плиссе, белая кофточка». «Вряд ли такое найдете», – покачала головой Света. «Купите ей джинсы». «Знаете что?» – воскликнула Катя. «Ступайте на первый этаж. У лифта налево, магазин «Интим». Там точно есть то, что вам нужно». «Вы уверены?» – переспросил я, удивленный в душе, что отдел, торгующий детской одеждой, носит столь странное название. «Идите, идите», – велела Света. «Только туда, Катюха права». Мы проделали обратный путь, нашли павильончик с зашторенной дверью, вошли внутрь, и я обомлел. На полках лежали гуттаперчевые фаллосы. У стены стояла резиновая кукла с вульгарно разинутым ртом. Везде развешаны плетки, ошейники и белье из кожи. Все ясно. Дурно воспитанные продавщицы, решив поиздеваться над невыгодными покупателями, отправили нас в секс-шоп. «Пошли», – велел я Миранде. «Мы не туда попали». «Туда-туда», – выскочил из-за прилавка паренек с бейджиком «Консультант Виктор». «Не стесняйтесь, говорите, что вам нужно?» «Нет-нет, мы явно не к вам. Мне хотелось приобрести одежду для девочки, типа пионерской формы». «Пожалуйста», – заявил Виктор и выбросил на прилавок темно-синюю плиссированную юбочку и простую белую блузку. Я изумился. «Ну надо же, это то, что нужно». «Я сказал вам, у меня все есть», – улыбнулся парень. «Еще гольфы, туфельки и галстук. Думаете, вы один такой любитель?» «Галстук – это лишнее», – пробормотал я, глядя, как Миранда, путаясь в платье, идет в примерочную. «Многим нравится», – усмехнулся Виктор. «Возьмите тогда капроновые ботинки. Тоже прикольно получится». Спустя полчаса Миранда стала выглядеть так, как смотрелись мои одноклассницы на 7-м году обучения. Виктор ловко запаковал красное платье и босоножки, отдал мне пакет и, подмигнув, сказал: «Завидую, она очаровательна». «Это совсем не то, что вы подумали. Девочка – дочь моей знакомой». «Конечно, конечно», – закивал торговец. «Удачного вечера и неспокойной ночи». С тяжелым сердцем я вышел из секс-шопа. Вот уж не предполагал, что самую обычную одежду для маленькой девочки – можно купить лишь в отделе для извращенцев. Николета сама распахнула дверь и грозно сдвинула брови. «Ну?» Я подтолкнул Миранду. Девочка боком втиснулась в прихожую и пролепетала: «Здравствуйте, тетя Николета». Потом она сняла дубленку. «Да ей лет 12!» Подскочила маменька. «Мне скоро исполнится 13!» Прошептала маленькая актриса и опустила вниз нахальные глазки. «Ступай, помой руки», – велела Николетта. Миранда покорно пошла в ванную. «Ну что за люди?» – злилась маменька. «Весь вечер мне намеки делают, сейчас увидят и замолчат. Какие мерзавцы, маленький ребенок! Знаешь, Ваня, что мне рассказывали?» «И что же?» «Будто ты привел в салон к Валерию абсолютно невероятное существо. Вокзальную малолетнюю, прости господи, велел превратить ее в блондинку, а потом завалил на диван в холле и принялся целовать и раздевать». «Даже обидно, что ты поверила в такую глупость», – возмутился я. «Если не секрет, кто автор этой информации?» «Первый позвонила Вика Хогарт, а потом уж остальные телефон оборвали», – сердилась Николета. «Ну ладно, сейчас они вас увидят и заткнутся. Ступай в гостиную». Я расстегнул сумку, в которой сидел Филимон, чтобы к кролику шел приток воздуха, и отправился в комнату. Филимон очень спокойный. Ему и в голову не придет выбраться из кошелки. Просто будет тихо спать. Когда мы с Мирандой появились на пороге гостиной, шум голосов стих, и все мигом повернули к нам любопытные лица. Честно говоря, я слегка стушевался. В глазах гостей Николеты горел неприкрытый интерес. Но Миранда не растерялась. Взялась за край юбки пальцами, присела и тоненьким дискантом пропела: «Здравствуйте, тетеньки и дяденьки». На мой взгляд, она переигрывала, но возраст основной массы присутствующих зашкаливал за 60, и на лицах появилось умиление. Впрочем, 30-летняя Нана Аветисян тоже заулыбалась. «Знакомьтесь», – отчеканила Николетта. «Это, Машенька», произнесла самым невинным видом безобразница. «Я учусь в 7-м классе, на одни пятерки. Дядя Ваня, можно взять конфету?» «Конечно, деточка!» – заорала Николета. «Кушай все, что хочешь. Тебе чай или кофе?» «Мама разрешает мне пить только минеральную воду без газа», – прошептала нахалка. «Ой, какая строгая!» – улыбнулась заклятая подруга Николеты Кока. «Где же твоя матушка?» «Она в командировке», – не поднимая глаз, сообщила Миранда. «Приедет через неделю, а меня оставили у тети Норы и дяди Вани, чтобы они за мной присмотрели». Вымолвив последнюю фразу, она занялась пирожным, схватила корзиночку со взбитыми сливками, откусила огромный кусок, мигом перемазалась до ушей кремом и обсыпалась крошками. «Возьми салфетку, ешь над тарелкой», – велела Кока и потеряла к девочке всякий интерес. Впрочем, остальные тоже отвернулись от нас, и в гостиной начался привычный разговор. «Воловцев слишком откровенен в своих книгах». «О, да. Ему не стоило столь смаковать некоторые сцены». «Ну, по сравнению с Рябовым, Воловцев ребенок». «Вы бы еще вспомнили об Елене». «У Елена, кстати, великолепное описание природы». «Позвольте вам возразить». Я расслабился. Кажется, сработало. «Так, пойду погляжу, чем угощают». «Ваня», – прошептала Миранда. «Ну как?» «Ты неподражаема. Актерский факультет по тебе плачет». «Я еще не так могу», – ухмыльнулась девочка. «Нет-нет, вполне достаточно. Теперь посиди тихонько в уголке, я перекушу и уедем». «Наешься как следует», – посоветовала Миранда. «Похоже, здесь полно вкусного, а ваша кухарка Ленка готовит парашу». «Миранда, ты же умеешь разговаривать нормально». Я попытался заняться воспитанием ребенка. «Параша? Ну что за выражение?» «Ваня», – хихикнула девочка. «Не занудничай, тебе не идет. Или хочешь походить на этих недорезанных мумий?» От неожиданности я ответил правду. «Нет». Миранда подавила смешок и, подхватив тарелку, уселась на диван, старательно натянув подол юбчонки на колени. Я заметил, что к ней приблизился Петр Александрович Шмаков и со спокойной душой отправился за бутербродами с бужениной. Петр Александрович – профессор, милейший человек. Пусть Миранда с ним пообщается. Я же чуть-чуть отдохну.